Послесловие. Город на берегу вечности. Иерусалим – портовый город на берегу вечности. Храмовая гора – большой корабль, фрегат потешный, великолепный. Из окошка его западной стены глядят веселенькие святые, они отплывают. Хасиды на пристани машут им на прощание, кричат «Ура! До свидания!». Он всегда причаливает, всегда отбывает. Ограды, пристань, полицейские флаги, мачты гордые соборов, минаретов и трубы синагог, и шлюпки священных словословий, и волны окружающих холмов. Вот слышен глаз шафара, и еще один корабль вышел в море. То судный день, его матросы в белой форме взбираются по гаммам и канатам проверенных молитв. И споры, и переговоры, ворота на запорах и злато куполов. Иерусалим – Венеция Творца. Иерусалим – это олицетворение вечности и напоминание о вечности и вечность, воплощенная в камне. Посещая Иерусалим, мы не только прикасаемся рукой к вечности, но и ощущаем ее умом и сердцем, потому что отрешаемся от всего суетного и начинаем думать о непреложных истинах и вечных ценностях. Иерусалим умеет настроить на правильный лад, этого у него не отнять. Вы дочитали книгу до конца. Вот вам проверочный вопрос. Что самое ценное в Иерусалиме? Правильный ответ. Самое ценное в Иерусалиме – это живущие в нем люди. Люди вдыхают жизнь в города и поддерживают ее, если, конечно, они живут в мире и согласии.